Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой. Ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица. Тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков. На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща. «С припасцем», — сказал Терпугов. «А я думал, сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе». «А, здравствуйте, Терпугов», — ответил я. «Вы что здесь делаете?» «Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь». «Куда же вы поступили?» «Как куда?» — сказал Терпугов. «Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу. Приходите завтра в Мадрид. Я снял ресторан и открываю его. Кухня — мое почтение. Ну да вы знаете. Вы мои растягаи, подвыпившие на память с собой брали, помните? И говорили, к стенке приколочу, в рамку вставлю. Хе-хе-хе, бывало. Вот еще польские колдуны с маслом. Ну-ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу. А уж так и быть, для открытия сыграем вам испанские танцы». «Однако, Терпугов», — сказал я, поперхнувшись от изумления, — «вы соображаете, что говорите? Что вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как Мадрид? Это в 21-м году?»